«А что насчет Константина Завьялова, думаешь?» «Что в тебе погиб актерский талант. Реми!» «Скажи, дружище, я правильно понял, что непосредственным заказчиком Андрея является вовсе не сама фирма «Версачи», а люди, которые занимаются в России раскручиванием этой марки?» «Не ошибся. Следовательно, люди — это русские и денежные, а русские люди, имеющие большие деньги, — это, как ты мне сам объяснил, люди мафии, верно?» «Примерно так». «Значит, люди опасные. Неспроста Андрей Зубков так испугался, когда мы раскопали его шашни с Тимуром по рекламе. Тогда понятно, почему Александра печатала подобную статью под псевдонимом. Реми. Она в любом случае не могла напечатать две статьи с интервалом в 2 месяца между их выходом, с диаметрально противоположными точками зрения, под одной и той же фамилией. Согласись, для уважающего себя журналиста это просто невозможно. Сегодня утверждать одно, а завтра другое. И все-таки я думаю, что она хотела скрыть факт своего авторства второй статьи от Андрея и его заказчиков. Тут я с тобой полностью согласен. И что мы с этого имеем? Пока не знаю. Поживем — увидим. Давай, рассказывай свои похождения. Твоя очередь. Глава 20. Александре не у кого было искать ни поддержки, ни совета. Родители и сестра в качестве советчиков исключались. Во всей семье Саша была самым трезвым и деловым человеком. Андрей? Рискованно. Не следовало ставить его в положение человека, мучительно решающего, что важнее – долг старой дружбы или долг служения хозяевам, хорошо эту службу оплачивающим. И Александра не выдержала психологического прессинга Тимура, позвонила по указанному в розах номеру. «Что вам от меня нужно?» — высокомерно спросила она, услышав голос Тимура. «Сашенька, мы же перешли на «ты», когда чокались у Андрея за твои блистательные успехи». «Что вам от меня нужно?» — упрямо повторила Саша. «Чашечку кофе», — промурлыкал Тимур, как кот Матроскин. «Всего лишь чашечку кофе вместе. Поговорим мирно, как старые друзья». «Мы не старые друзья, мы старые враги». «Ну зачем же так?» — слащаво улыбнулся в трубку Тимур. «Я тебя давно простил». «Вы меня простили?» «Конечно, Сашенька, ты мне причинила много боли, но это дело прошлое, а кто прошлое помянет, тому глаз вон, правильно?» «Глаз, не глаз, а я вашу чашечку кофе не забыла и не простила, и больше не хочу, с тех пор сыта вашим кофе». «Ой, какие мы пугливые маленькие девочки! Ты все еще та студенточка, которая мне так нравилась, непримиримая, гордая. Это хорошо, что ты осталась такой. Мне льстит, что такая девушка, как ты, придет ко мне в гости». «С чего это вы взяли, что я приду?» «Придешь, милая, куда денешься? Ты ведь не захочешь, чтобы старичок Тимур на тебя сильно обиделся? Потому что я хоть и старенький стал, — кокетничал Тимур, которому было 47 лет, — но, как и ты, гордым остался, и наказываю тех, кто меня обижает. А к тебе, Сашенька, у меня расположение особое. Я обижать тебя не хочу. Не обижай ты меня. Приходи на кофеек». «Зачем?» «Обсудим дела». «У меня нет с вами дел». «Ох, и терпеливый же я. Просто диву даюсь. Что делает с людьми любовь? Другой женщины я бы не простил такого гонора. А в тебе люблю-люблю твой гонор, твой независимый характер. Вот ведь какая, знаешь, что у меня в руках, а ерепенишься, но мне это только в радость». Мы, значит, на делах остановились. У меня, Сашенька, к тебе есть некоторые предложения. И поскольку ты девушка с характером, мне пришлось прибегнуть к небольшому шантажу, чтобы вынудить тебя пойти на контакт со мной. Ты уж извини, старика. Разговор у нас с тобой будет действительно деловой. Я знаю, какие дела означает чашечка кофе, ученая, горьким опытом, и повторять его не намерена. Что ты, радость моя, что ты? Я уже импотент, мне уже не до развлечений с девушками. Саша недоверчиво замолчала. А как ты думаешь, не будь я импотентом, жил бы я один? А я ведь живу один, Сашенька. Женщины у меня нет уже давно, об этом все знают. Приходи, когда тебе удобно. Я твою дамскую безопасность тебе гарантирую. Ничего такого не произойдет, чего ты сама не захочешь. Слово чести. Как будто у этого человека была честь. Но если у него и не было чести, то у Саши не было выбора. Она поехала на дачу к Тимуру в ближайшую же субботу. Ксюша слушала историю, рассказываемую Александрой, как триллер. И самое ужасное в этом триллере было то, что главным действующим лицом в нем была ее любимая сестра, умная, гордая, независимая Александра, пример для подражания, объект обожания и так далее, и так далее, и так далее. Саша машинально водила пилочкой по ногтям и, уже не замечая того, спилила один ноготь наполовину, но Ксюша была не в силах остановить Александру. Отрешенное, побледневшее лицо сестры, жесткий прищур ее миндалевидных темных глаз, гневно и немного хищно заострившийся нос, выражение презрительного омерзения, кривившее ее красивые черты. Все это было необычно и тяжко для Ксюши. Сердце ее разрывалось от жалости, сочувствия, обиды за Сашу и стыда за свою бестактность, с которой она настояла на этих трудных, болезненных воспоминаниях. Но то, что она услышала потом, не шло ни в какое сравнение с первой частью истории Александры. Это было уже не тяжело. Это было невыносимо слышать. Молча, со слезами в больших карих глазах, она смотрела на сестру, не в силах произнести ни звука, не в силах ни остановить ее, ни продолжать и дальше содрогаться от каждого ее слова. Реми максимально сократил подробности первой части своей истории поездки на дачу. Язык не повернулся рассказать, в каком виде он обнаружил Ксению. Он только заметил коротко, что ей собирались ввести в вену укол, видимо, наркотик. Дальше пошло легче. Когда он принялся описывать взятие Барбары в заложницы, к нему же вернулось чувство юмора, и он закончил почти весело, с энтузиазмом, повествуя о сделанных им на даче открытиях. Дослушав его до конца, Акис так разволновался, что проголодался и потащил Реми, хоть и было только 6 часов вечера, срочно ужинать в недорогой соседний ресторан. Его холодильник напоминал африканскую пустыню в разгар лета, в которой, если что и росло, то только шапочка плесени на забытом в углу горошке. Уплетая телячьи отбивные по-милански, Кис возбужденно обсуждал услышанное. «Значит, во всех помещениях находятся камеры. И, говоришь, чистая кассета была приготовлена для записи того, что должно было произойти в спортзале. Это же просто подарок!» При мысли о том, что должно было произойти в спортзале, Реми нахмурился. А если бы ему не пришло в голову следить за Ксюшей? «Извини, дружище, я...» Кис немного смутился, осознав, что его детская детективная радость была достаточно бестактной. «Право, я не хотел, я имел в виду, что для нас это ценная информация». «Ладно тебе, что не случилось, то не случилось».